Я сразу стал искать следы запаха этих мразей и Симмонс. Ее запах я, к сожалению, уловить не смог. А вот незнакомый мне аромат какого-то мужчины я обнаружил сразу. Следуя за ним и поднявшись по главной лестнице, я услышал легкий шум ветра, идущий из-за стеллажей. Опустив книгу с остатками запаха нужного мне человека, я смог открыть вход внутрь. Спустившись по каменным ступенькам вниз, я оказался в каком-то древнем аналоге тюрьмы. Везде были камеры для содержания или пыток людей. Не хватало только парочки скелетов в углу камер для полного сходства. В конце коридора я увидел сильно отличающуюся от остальных дверь. Она выглядела современно. Подойдя к ней, я заглянул внутрь. Внутри была большая комната, посередине которой стояла стальная клетка. В ней лежала закованная Джемма. Пол клетки был залит кровью, а неподалеку от нее валялась циркулярная пила с характерными красными разводами. Оставшаяся рука девушки была прикована к одной из ног. В этот момент подавляемая внутри ярость взяла верх, и я вытянул дверь на пару сантиметров на себя. Но поняв, что так я потрачу слишком много времени, в дело вступило пламя, расплавившее замок. Войдя внутрь, я привлек внимание вздрогнувшей Симмонс. Обернувшись и увидев меня, она была поражена и напугана. Но после того, как мы встретились с ней взглядом, она удивительным образом успокоилась. После ее поворота я сразу заметил уже знакомый мне ошейник на ее шее. Поэтому немедля ни секунды я рванул к Джемме и, просунув руку сквозь прутья клетки, пустил струю огня, уничтожившую важные провода и платы. После этого я расплавил замок на клетке и достал Джемму. Затем вколол ей убойную дозу успокоительного вперемешку со снотворным. В момент, когда я собирался сорвать с нее этот ужасный ошейник в разных частях, комнаты открылись выемки, через которые в нее закинули газовые гранаты. Открытую дверь же чем-то подперли. Гранаты стали с бешеной скоростью заполнять комнату уже знакомым мне фиолетовым дымом. После чего из-за стены раздался крик одного из смертников: «Наслаждайтесь аконитом, животные!» Понимая, что времени на придумывание плана нет, я решил идти напролом. Рванув к стене неподалеку от места, через которое закидывали гранаты, я использовал максимальный удар и просто вынес ее. Оказавшись внутри, я сразу заметил ошарашенного охотника. Не став давать этой твари шанс на какие-либо действия, я пустил два выстрела ему в руки, после чего воспламенил застрявшие пули и сжег нервы в нужных местах. Получив некое наслаждение от его криков, я сразу подошел к нему и, поднеся к своей морде его лицо, задал всего один вопрос: «Сколько вас?» В ответ я получил только мычание и сдавленный крик: «Если не хочешь потерять еще и ноги, то отвечай!» — прикрикнул я на него. «Двое!» — выдавил из себя парень. Взяв горло этой сволочи в захват, я направился в сторону выхода. Поднявшись наверх, я громко позвал его компаньона. Ультиматум стоял такой: или он появляется в течение минуты, или его друг отправится на тот свет. Угроза сработала, и передо мной вышел парень, пытавшийся заманить меня в комнату с газом. «Я пришел, теперь отпусти его», — сказал Сэм, откидывая автомат в сторону и пряча левую руку за спиной. «Ты здесь условия не ставишь», — ответил Раин с проскальзывающей яростью в голосе. «Если ты его не отпустишь, то ее голова будет размазана по всей комнате», — сказал вздрогнувшим голосом Сэм, достав из-за спины руку, в которой был детонатор. «Так значит, хорошо, если ты нажмешь кнопку, то сегодня вы оба умрете самой страшной смертью», — сказал Пирс, пока его глаза угрожающе сверкали красным. «Мы не знали, что ты Альфа. Мы с Дином думали, что ты усиленная Омега. Пожалуйста, просто забирай ее и уходи. Мы не хотим стать жертвой кровавого пакта», — сказал парень, убирая палец с кнопки. «Кто решил отрезать ей руку?» — спросил Раин, сильнее сжав горло Дина. «Я», — сказал парень. «Лгать ради друга похвально, но глупо», — сказал Пирс, после чего послышался хруст. Тело парня безжизненно повисло в руках Ликона. «Напомню, это вы напали на меня. Вы схватили ее и пытали. Вы пытались меня убить. Поэтому ты можешь рассказать своим коллегам, что, если кто-то из них сделает что-то с моими людьми или пустит хоть одну пулю или гребаную стрелу в мою сторону, я обеспечу им ад на земле», — сказал Пирс, после чего от его тела по дому прошла огненная волна и комната начала пылать. Глава 46. Когда мы добрались до квартиры, у нас произошел некоторый эксцесс. Джемма пришла в себя и увидела висящий шашлычок. Что-то в ней активировалось, и она начала превращаться. Я оттащил Фитца и дал ей закончить свою трансформацию, чтобы понять, с чем я имею дело. К моему облегчению, она не имела гибридной формы. Это был стандартный облик Ликона. Не дав обратившейся Джемме убить моего гостя, Я схватил ее и повторно вколол снотворное с успокоительным. К моему удивлению, силы Симмонс не были столь поразительны. Майкл при всех своих внешних недостатках мог продемонстрировать силу почти равную моей, только в физическом плане, но ведь мог. Поэтому после не очень долгой беседы с Леопольдом и подтверждения пары его догадок я удалился исследовать кровь Симмонс. Ну что можно сказать по этому поводу? Она у нас крайне удачливая девушка. Из ее крови я понял, что не смог выжечь вампирскую заразу тогда до конца. Она просто стала неактивной и запряталась очень глубоко. И вот Майкл ее своей сывороткой пробудил и даже немного усилил. Джемма же могла в ближайшие пару месяцев стать похожа на моего бледного друга. Зараза хоть и уснула, но частые трансформации неплохо ее бодрили, и в какой-то момент трансформация могла стать более гибридной, а возможно и постоянной. Но повторюсь, удача была на ее стороне. Похоже, во время одной из стычек животной части Джеммы и Майкла он ее укусил. Для человека этот укус был бы смертелен. Для меня он будет немного болезненным. Но через 1-2 часа я буду в норме. А вот организм Симмонс начал работать очень интересно. Получив порцию яда, он стал вырабатывать к нему иммунитет. Мучился организм, наверное, долго. Как минимум пару дней на борьбу он точно потратил, но результат кроме, как чудом было не назвать. Джемма получила иммунитет к вампирской заразе, из-за чего ее организм прямо сейчас изо всех сил убивает остатки проклятия. По крайней мере, форма гибрида ей больше не грозит. Теперь слюна, кровь и другие выделения Симмонс будут крайне смертельны для вампиров. После контакта с ее ДНК наши добрые дети ночи начнут сразу умирать. Причем очень болезненно. Учитывая рост зараженных клеток с возрастом у кровососа, она сможет убивать вампиров, которым нет 50 лет от одного укуса. С 50 до 90 им будет очень больно. Ну а те, которым больше 90, могут даже не заметить воздействия ее антител. Помнится, был в комиксах такой персонаж — антивеном. Вот Джемма у нас теперь антивампир, но в ее меняющейся ДНК все еще чего-то не хватало, как будто финального элемента системы, из-за чего тело не могла до конца собрать этот пазл. В чем была проблема, я понял довольно быстро. Леопольд позвал меня посмотреть на не очень стандартную картину, а именно ногу Джеммы. Ее конечность приобрела форму оборотня, при этом полностью игнорируя всю остальную человеческую форму, дремлющую на диване. Поняв, что механизм трансформации уже начал давать явный сбой, я пошел искать способы решения данной проблемы. Сначала я попытался добавить в образец свою кровь и получил только частичный эффект. Все попыталось закрепиться, но срывалось в последний момент. Тогда я добавил свою слюну. Принимать полную форму и использовать хрупкие инструменты для заборов было тяжело, но я справился, почти ничего не разбив больше 2 раз. Эффект был налицо. Что-то в моей слюне давало ДНК нужные команды. Если до ее добавления все напоминало строительство дома без фундамента, то теперь все цепочки стали статичны, и перестройка ДНК прекратилась. Прождав еще час и поняв, что ничего не меняется, я пошел в комнату к Симмонс с готовым стабилизатором. К моему приходу она как раз стала приходить в себя. Очнувшись, она стала принюхиваться, и я понял, что надо поспешить, а то в ее целях опять останется только один Майкл. Вколов ей стабилизатор, я стал наблюдать за ее состоянием. Сначала ничего не происходило, затем шерсть стала медленно сходить с ее левой ноги. Затем и форма вернулась к человеческому образу. После стабилизации она резко выгнулась и стала полностью трансформироваться. Я было подумал, что в стабилизаторе была ошибка, но то, что стало происходить дальше, уверило меня в обратном. В течение 20 минут тело Джеммы скакало между двумя формами. Кто-то посчитал бы это за плохой знак, но где-то внутри я чувствовал, что все идет верно, и она, как бы это описать, становится правильной. Когда этот процесс прекратился, перед нами лежала волчья форма Симмонс. Спустя еще минуту она стала приходить в себя, и по характерным тихим ругательствам и единственной целой руке, лежащей на лбу, было понятно, что в сознание пришла ее более цивилизованная версия. «Привет, для начала скажи мне, что ты помнишь последним?» — спрашивал Раин, вставая между Джеммой и рвущимся подойти поближе горе влюбленным. «Раин, я помню, как очнулась в каком-то подвале, меня схватили двое неизвестных мужчин. Один из них требовал рассказать мне о каком-то лике, неспособном призывать пламя. Я не...» В этот момент ее зрение наконец обрело четкость, и она увидела свой облик. «Что это за хрень? Что со мной?» — сорвалась на крик сразу же Симмонс. «Успокойся, это одна из двух форм твоего тела. «Ты все еще можешь принять человеческий облик», — сразу донес до нее наиболее важные в этот момент для психики сведения Пирс. «Что со мной случилось?» — задала вопрос немного успокоившаяся девушка. «Тебе короткую или длинную версию?» — садясь рядом, спросил Пирс. «Короткую», — неуверенно произносит Джемма. «Ну ты стала жертвой тонкой половой тряпки. Злой на тебя инвалид украл образцы твоей крови и стал вампиром, вамканом. В общем, это не суть важно. Он намутил себе лекарство мечты и стал кушать органы людей, попивая при этом кровь. Он убил много людей, а ты, как я понял, получила возможность его чувствовать. Поэтому несколько раз портила ему охоту. Однажды он тебя укусил, и этим действием он спас твою жизнь от судьбы гибрида. Вчера тебя захватили охотники, хотевшие убить меня. Используя тебя, как заложника, они приготовили мне капкан, но ничего не сработало, и я спас тебя, попутно сократив их численность наполовину. Спокойно перечислил Пирс события последнего месяца. Как мне вернуть нормальный облик? Чуть-чуть переварив выброшенный на нее пласт информации, спросила Симмонс. Успокойся и почувствуй, как твой пульс замедляется, сказал Пирс, после чего немного поразился столь быстрому обучению девушки. Получилось, радостно сказала осмотревшая себя девушка. Только в этот момент она вспомнила про потерянную конечность. Бросив немного померкший взгляд на руку, она погрузилась в размышления. «Ну теперь давай займемся твоей ручкой», — сказал Пирс, после чего достал из соседней комнаты большую 5-литровую канистру красно-оранжевого цвета. «Что это?» — спросила Симмон с ожившим взглядом, указывая на канистру. «Регенератор моей личной изготовки. Выпьешь пару таких канистр и сможешь снова хлопать в ладоши», — ответил Пирс, кидая на Джемму добродушный взгляд, от которого у нее пошли мурашки. Дальше пошел долгий диалог, который заполнил дыры истории Симмонс. Похоже, все моменты ее превращения не особо откладывались у нее в памяти. Она просто помнила, как что-то начинало ее манить, а затем темнота. И если выйти из своей комнаты ночью, а потом проснуться утром в постели, еще можно было скинуть на забывчивость или лунатизм, то свидание с Фитцом и потеря нескольких часов воспоминаний в купе с раной на руке уже начинали волновать. Разобравшись с прорехами в воспоминаниях, я решил провести новый эксперимент. Показав Симмонс Морбиуса, я хотел узнать, с чем была связана ее неконтролируемая ярость. По ее словам, неприятное ощущение осталось, но прямого желания вцепиться ему в глотку у нее нет. Это натолкнуло меня на мысль, что теперь Джемма стала полностью другим существом, и частичное родство в начале, после стабилизатора, стало еще более малозначительным. Возможно, агрессия со стороны организма Джеммы была вызвана попыткой добычи недостающих цепей ДНК. Возможно, на чистых инстинктах ее организм хотел стать стабильным. Ну а гибридная форма Майкла вызывала одновременное желание улучшения и истребления столь ненормальной особи. Но точно это уже не узнать. Прервав Симмонс от столь приятного процесса поглощения моего варева, я напомнил ей об не очень разрешенном способе ухода из института. Поэтому, собравшись, мы с Джеммой последовали назад, чтобы через час покинуть его уже на законных основаниях. Теперь каждый день я должен был тратить по несколько часов на тренировки Джеммы. Учитывая ее новые способности, ей могут заинтересоваться. Поэтому навыки для самообороны были крайне необходимы юному биохимику. Повышение силы не вызвало у девушки сильных проблем. Все же у людей, получивших способности физического плана не с помощью эволюции, было преимущество перед мутантами. У них еще с детства в голове выстроились рамки физической нагрузки. Мозг такого человека точно знает, сколько сил он применял для поворота ручки двери. И если его силы не вырастут сразу в 10-20 раз, этот блокиратор не позволит мышцам совершить ошибку. Это можно одновременно записать и в плюсы, и в минусы. С помощью этого блока человек, ставший в 7-8 раз сильнее, не сломает своему другу руку при рукопожатии. Но ему также сложнее будет выжать максимум из увеличившегося запаса сил. Организму понадобятся долгие месяцы максимальной нагрузки для установки новых пиков способностей тела. А что может помочь лучше освоиться новому суперу, как не противник, превосходящий его по силе и навыкам? Глава 47. Вернувшись в квартиру, каждый снова занялся своими делами. Джемма отправилась поглощать первую канистру, ну а я проводить финальные тесты Морбиуса. То, что он скоро отправится на тот свет, уже было фактом. Конечно, при наступлении утра и возвращении себе человеческого облика он попытался спихнуть все на ужасающую жажду и невозможность самоконтроля. И у этой теории мог бы быть шанс, но последние жертвы в деле зверя были довольно однотипны. Если сначала серия его убийств напоминала поход ребенка в магазин сладостей, где хочется взять все и сразу, то затем это превратилось уже в путешествие за определенной вкусняшкой. И такой вкусняшкой для Майкла оказались девушки между 17 и 20. Из-за срыва охоты это милое создание вчера после легкого перекуса студентам убило 3 таких бедняжек, при этом в довольно отдаленных друг от друга местах. Списать такое на совпадение не смог бы полный дебил. Поэтому, проведя тесты со стабилизатором и убедившись в почти незаметном эффекте на его ДНК, я начал полный забор крови. Ему она уже не понадобится, а мне такой образец будет крайне полезен. Главной особенностью его крови стал эффект слияния и стабилизации. Поскольку Морбиус не похож на других вампиров, его тело все еще можно было назвать живым. По крайней мере на 60-70% точно. Главной моей целью на ближайшие несколько лет станет нахождение способа передачи этого свойства в нужные мне вещества. Признаюсь, у меня тоже есть некоторый пунктик насчет сыворотки Кэпа. И поскольку добыть рабочий образец пока не представляется возможным, я постараюсь избавиться от главной у всех копий проблемы, а именно низкой стабильности и плохого качества слияния с испытуемым. На деле кровь Майкла могла бы создать целую орду похожих на него созданий. Одной капли на стакан воды хватило бы для заражения человека. И при этом шанс отторжения трансформации организмом составлял бы всего 10%. А вот его зубки не имели столь нужной вампирам эссенции. По добытой мной информации получалось, что для трансформации человека упырю нужно было укусить жертву, после чего напоить ее своей кровью. При этом человек получал от 30-60% сил обратившего. На качество трансформации прямо влияло количество выпитой крови. Майкл же не имел подобных проблем. Его кровь давала испытуемому около 90% от оригинала. Закончив откачку столь ценного образца у еле живой мумии, я всадил нож ему в сердце, после чего уничтожил тело с помощью пламени. Из оставшихся вопросов на повестке висело только полнолуние и его эффекты на Симмонс. Думая об ее будущем и совместной с Фитцом жизни, Раин мог только посочувствовать другу. Трансформацию можно было вызвать с помощью злости или очень сильного волнения. А как мы знаем, у девушек существует волшебное время ярости и недовольства, повторяющееся каждый месяц. Поэтому семейная жизнь у сформировавшейся под чередой неудачных событий пары будет жаркая. К счастью, Джеммы и Фитца полнолуние не вызывало у девушки желания убивать. В течение дня наблюдалось только повышенное содержание норадреналина в крови. Поэтому обратиться она могла из-за любого пустяка. Ночью уже обращение стало невозможно скинуть. И как в какой-нибудь сказке, только с первыми лучами солнца трансформацию удалось отменить. Обучение закончилось довольно быстро и незаметно. Из знаменательных событий вспоминается только тот случай с Джеммой и гибридом. После той ночи я зарекся проводить эксперименты в лабораториях общего доступа. Поэтому оставшиеся месяцы я провел с крайне урезанным набором приборов в снятой квартире. Это огорчало, но повторение тех событий я не хотел допускать изо всех сил. Сейчас я направляюсь на одну из баз щита. Меня собираются временно причислить к силам удара. Когда я об этом услышал, я был сначала поражен, но потом понял и нашел это логичным. Такое направление обеспечит меня опытными учителями. Также, поскольку это наши люди, отец будет меньше переживать. Ну и самой логичной причиной выступает простой недостаток силы для некоторых миссий. Все же бороться с суперами удобнее, имея под рукой другого супера. После окончания обучения мне выдали допуск агента 3 уровня. По моим знаниям из предыдущей жизни и тому, что я успел нарыть здесь, это довольно неплохо. Те, кто только выпустился, обычно получают 1 уровень, завербованные военные 2. Ну а начать с 3-го это прямо привилегия. Слабая, но привилегия. 3-й уровень обычно является потолком клерков и других не очень важных служащих. Хотя иногда происходит понижение агента до 3-го уровня ввиду тяжелых психических травм или запроса самого человека. Под такими травмами подразумевается боязнь крови, невозможность убийства или простая боязнь боевых миссий. Если на глазах человека погибает вся его команда, то неудивительно, что желание пойти на новое задание резко исчезает. К 3-му уровню агента мне также дали 3-й уровень допуска. Различие между уровнем агента и допуска заключается в том, что ты можешь быть агентом 7 уровня, при этом имея допуск 5-го или 6-го. Уровень агента в основном влияет на его свободу действия и зарплату. А вот уровень допуска уже дает человеку право полазить в базе данных щит. Например, тот же Бартон является агентом 8 уровня. Но я не особо верю, что у него имеется такой же уровень допуска. Четвертый уровень дает право входа в оперативную группу, то есть тому же ФИЦУ, как светилу науки после выпуска дадут такой уровень. Если у ученого уровень допуска с 1-3, то он будет сидеть в лаборатории и об рисках оперативки узнавать только из слухов и кино. Этот уровень показывает, что ты чего-то стоишь и при непредвиденных боевых действиях сможешь пригнуться, не словив пулю. Тогда вы спросите, как я могу быть причислен к удару, если не имею нужного уровня? Тут все просто. Во-первых, я мощный супер, а это снимает многие ограничения. Ну а во-вторых, моим НО был назначен Рамлоу. Пятый уровень является максимальным, который могут получить ученые. Он позволяет светилам науки работать в полевых условиях. Конечно, при больших достижениях та же зарплата может быть увеличена. Но вот уровень агента и допуск повысить они больше не смогут. Единственным вариантом продвинуться дальше будет взятие в руки оружия и выполнение боевых миссий. Шестой уровень является стандартом для боевых агентов. Он позволяет человеку браться за выполнение спецоперации и миссии по шпионажу. Но особо много о причинах своего задания он знать не будет. Хорошим агентом здесь считается тот, кто не задает лишних вопросов. Седьмой выдается лучшим агентом щита. Они получают почти полную информацию о задании. Это элитные силы организации. Такой агент обычно стоит 5-10 человек с шестым уровнем. Восьмой дается самым выдающимся личностям. Они отвечают за руководство боевыми группами. Самые важные миссии всегда проходят под их личным контролем. Этот уровень можно считать вершиной. Подняться дальше можно будет только в случае смещения или смерти директора щита. Девятый уровень дает доступ почти ко всем данным, собранным птичкой. Его получают только приближенные к директору люди. Правые, левые руки, проще говоря. Такой человек может временно взять на себя контроль над организацией во время потери связи с директором или в случае его гибели. Но вот сможет он удержать эту должность или вернется на свой уровень, будет решать уже АМП. Десятый уровень является последним из известных на данный момент. Его имеет только Фьюри и Пирс-старший. Этим людям позволено почти все. Но большая часть их решений обычно проходит под контролем альфа-мирового правительства. Все же эти люди являются главными спонсорами организации. Пирс, например, очень удобно уместился на двух стульях. С одной стороны, он член этого правительства, а с другой он надсмотрщик Фьюри. В его власти отменить любой приказ Циклопа. Ему, конечно, придется объяснить свои действия перед АМП, но сама возможность все равно ценна. Подходя к пропускному пункту, я получил телефонный звонок с довольно четкими инструкциями. Мне сказали брать ноги в руки и нестись на взлетную полосу. У удара появилась срочная миссия, и мое боевое крещение пройдет намного раньше, чем ожидалось. Сегодня у Фьюри был не очень хороший день. Он снова вернулся к просмотру дела нового агента. У Пирса-младшего было слишком много секретов, а находиться в неведении Фьюри не любил всей душой. Самым же огорчающей новостью является почти полное отсутствие болевых точек у парня. Это, с одной стороны, было преимуществом для агента и плюсом для организации, но с другой, бесконтрольная личность опасна. А бесконтрольная личность с суперспособностями опасна вдвойне. Во время обучения в институте он посылал некоторых агентов в попытке создать привязанность у подростка. Но, к удивлению директора, все девушки, а позже и парни, возвращались ни с чем. Вариант же с друзьями с каждым месяцем смотрится все менее презентабельно. Леопольд Фитц и Джемма Симмонс демонстрируют крайне высокий уровень таланта и ценности для щита. Их разработки уже успели продемонстрировать высочайшую степень пользы на некоторых миссиях. Пытаться контролировать Пирса, при этом теряя лояльность, таких дарований было крайне глупо. Вариант же с родственниками не был выполним с самого начала. Из живой родни у Раина только отец, и Фьюри был бы не прочь сам посмотреть на тех гениев, которые решат получить рычаг контроля на Пирса через Александра. Эта мысль была настолько забавна, что Фьюри сам не заметил, как его губы растянулись в легкой усмешке. Для бывалого шпиона пустить в круг доверенных лиц человека без слабостей было слишком большой роскошью. У того же Бартона была семья, а у вдовы болевой точкой был Бартон. Даже у тех же кандидатов в Мстители были слабости. Старк любил Пеппер Поттс, Брюс Беннер состоял в отношениях с Бетти Росс. И даже если вариант с дочерью генерала был сложен, все еще оставалась его двоюродная сестра, с которой до взрыва он поддерживал довольно теплые отношения. Снова погрустнев, Фьюри откинул дела в сторону и решил заняться более важной на данный момент проблемой. Пару дней назад ему сообщили о нахождении довольно знаменитого самолета 20 века. В задней части птички были найдены крайне интересные приборы, которые по предварительным теориям ученых могли работать при помощи синего куба. Теперь ему нужно было устроить максимально засекреченную и безопасную транспортировку приборов и позаботиться о теле капитана. Мир должен похоронить своего героя со всеми почестями. Глава 48. Когда я добрался до ангара, мне сразу вручили стандартную форму. Знаков на нее, понятно, никто не лепил. Это в комиксах агенты носят знак своей организации. А в реальности это крайне тупое действие, влекущее за собой быстрейшее нахождение виновника нападения врагом. Любая шпионская организация ищет не исключение при захвате агента на территории противника или другой страны, просто его бросает. Знаков на нем нет. То, что он что-то про нас говорит, еще ничего не значит. Все они действуют по одному лозунгу. Вы его нашли, вот и разбирайтесь, а к нам не лезьте. У нас вообще шпионов нет. Честно, и вставьте нужную страну. Надев форму, я был направлен к Квинджету. Зайдя внутрь, передо мной предстали члены удара. Шесть мужичков в хорошей боевой форме с довольно короткой стрижкой кинули на меня оценивающий взгляд. «Мы уже взлетаем, садись, пацан», — сказал Рамлоу. «Так ты у нас мутант?» — спросил сероглазый блондин, выискивая что-то в моей форме. «Хотя бы представился бы сначала», — сказал мужчина лет 27-29 с короткой каштановой прической, ткнув коллегу локтем в бок. «Я Бобби». «Ну так, что?» — повторил свой вопрос мужчина лет 35. «Да я мутант», — ответил спокойно Пирс. Цыкнув, Бобби Гарет передал двадцатку своему довольно сильно выделяющемуся соседу. Выделялся этот человек в первую очередь своим ростом, составляющим всего 160-162 см. Также рядом с ним лежали сразу две штурмовые винтовки и ручной гранатомет. В своем воображении Раин уже успел представить его использующего стрельбу по-македонски посреди боя. Закончив наблюдать за развлечением ребят, Брок попросил зеленоглазого брюнета, сидящего максимально близко к пилоту, скинуть на мой планшет данные по заданию. Кивнув, 27-28-летний парень выполнил просьбу командира. «Пока Итан пересылает файлы, давай я все же представлю тебе команду». «Ну, Бобби уже успел представиться», — улыбнувшись, сказал Рамлоу. «Слева от него сидит Ник», — сказал он, указывая на парня с каштановыми волосами, ткнувшего тогда Бобби. «Справа сидит наш боевой дварф», — перебил своего командира кореглазый парень с рыжими волосами, сидящий справа от меня. «Пошел в жопу», — ответил голубоглазый дварф, показав ему средний палец. «Хью, Джим», — сказал Брок, указывая сначала на рыжего, а затем на недовольного коротышку. «Ну, меня тебе, наверное, уже представили в штабе», — сказал Рамлоу. «Да мне сообщили имя моего Эно, надзирающий офицер», — сказал Раин, погружаясь в информацию на планшете. Миссией удара стало освобождение захваченного агента. Несколько часов назад был пойман сигнал с передатчика Мэри Смоук. Она следила за каким-то торговцем оружием и была схвачена неделю назад. Фото со спутников указывают на заброшенный склад. Машины, оставшиеся на территории, дают шанс на возвращение агента. Наша миссия заключается в проникновении и вызволении Мэри. Второстепенными целями идет захват языков и носителей информации. Мы летели на улучшенном квинджете, сильно прокачанном в скорости, но даже так лететь до ее местоположения нужно было около 60-70 минут на максимальной скорости. А учитывая желание не спалиться, то все 80-90 минут. Прибыли к местоположению цели уже под вечер, и сразу стали готовиться к проникновению. «Итан, на тебе камеры. Хью, займи позицию на том холме. Джим, этот гранатомет останется в квинджете, и ты отвечаешь за прикрытие Итана. Бобби, Раин, Ник, вы со мной», — быстро отдал приказы Брок. Дейдж сразу же запустил около 5 квадрокоптеров в небо. На некоторых из них я успел заметить небольшие конструкции, созданные для стрельбы. Только вот мои знания говорили, что это точно не огнестрел. Пирис побежал со снайперкой на указанную позицию, ну, а Терн вернул гранатомет на место. При этом у него было такое лицо, как будто он бросает свою семью. Сразу после этого мне выдали позывной. Теперь по каналам связи мы общались только, как Жнец, Брок, Сова, Итан, Бульдог, Джим, Лис, Хью, Пантера, Бобби, Коршун, Ник и Малыш, я. Сова, мы на подходе к точке, сказал Брок. Принято. Золушка на 5-м этаже, 3 цели рядом. Также цели на 1-м, 2-м и 4-м этажах. Есть способ проникновения с запада. Кратко осветил ситуацию Итан. пантерой коршун на вас запад, мы с малышом возьмем юг», — отдал приказ Рамлоу. Сняв двухчасовых у входа, жнец и малыш попали внутрь. Грязные помещения с кучками мусора по углам, сантиметровый слой пыли и торчащие в разных частях потолка концы проводов заставляли агентов задуматься об магическом происхождении света на этом этаже. В одном из углов даже бегала крыса. Чем здесь питалось это создание, не знает, наверное, даже сам бог. «Жнец, могу снять две цели у восточной лестницы на втором», — оповестил командир Лис. «Могут заметить, поэтому дождись, пока мы с малышом доберемся до второго этажа», — ответил жнец. На первом этаже оказалось всего пятеро наемников. Двоих мы сняли с помощью огнестрела, еще двоих со спины ножом. Ну, а последний оказался достаточно глазастым, чтобы понять, что что-то не так, поэтому он был убаюкан холодным 25 см куском стали в голову с 10 метров. Рамлоу высоко оценил такое мастерство броска и посоветовал потом потренироваться с пантерой. Поднявшись на второй этаж, мы нашли около 8 трупов с характерным прямым следом на горле. На нем также оказался передвижной пункт связи, состоящий из пары военных ноутбуков, за ними сидел коршун. Пантера же оттирал нож от свежих следов крови. Этот этаж выглядел немного лучше своего нижнего коллеги. Провода не торчали через каждый метр потолка, а середина комнаты даже была немного убрана. Видно, что наемники старались, убирая место своего пребывания. «Лис, снимай», — отдал приказ Брок. «Скоро они заметят пропажу, поэтому нам надо поторопиться. Коршун, сначала подключи сову, а затем уже занимайся выкачкой файлов. Каждый берет отдельную лестницу с третьего на четвертый. Сова, можешь установить точное количество целей?» – спросил жнец. «Сейчас настраиваю, все готово. Наверху есть всего пара камер, но если добавить дронов, то я смогу покрыть этаж. На четвертом всего 6 целей. 2 у восточной лестницы, 1 у окна на юго-востоке. Ее должен видеть Лис, и 3 у единственного подъема на 5-й». Раскрыл местоположение противников Итан. «Пошли», – отдал команду Рамлоу. Поднявшись наверх, мы заняли свои позиции. Брок снял двоих у лестницы, и сейчас мы с Бобби ждали команды на устранение расслабившейся троицы. Все нужно было сделать быстро, так как одновременно с нашей атакой Лис сделает выстрел. Дождавшись команды, мы приступили к выполнению. Я пустил пулю в крайнего, пантера же метнул центральному нож в горло, а его соседу справа свернул шею голыми руками. В тот момент у него была довольно жуткая улыбка. Заново оценив перспективу совместной тренировки с пантерой, я присоединился к подъему на 5-й этаж. Наверху нам не составило проблем убрать двоих лишних наемников, а вот человечек в хорошем костюме, который был сильно заляпан брызгами крови Мэри, отделался только парой дырок в ногах. Смоук находилась в бреду, ее накачали нехилым коктейлем психотропов, и Ник сейчас занимался определением того, что ей вколоть для противодействия, а не усиления общего эффекта. Выполнив основную цель миссии, мы погрузились в Квинджет и направились назад на базу. Пирс знал, что миссии у удара бывают довольно хаотичны. Они отправляются на самые опасные задания, не особо рассчитывая на прикрытие, и их могут выдернуть на миссию в любое время дня и ночи. Поэтому новость о недельном отгуле после этого задания была крайне положительно воспринята, как новичком, так и костяком команды. Раин наконец-то получил свободное время для воплощения своих планов, а удар сможет расслабиться. Кто-то пойдет кутить в бар, кто-то вернется к семье, кто-то просто насладится спокойным мгновением, но каждый будет использовать это время на все 100%, потому что они знают, что в следующий раз им может не повезти, и они не вернутся. Сегодня был обычный день для Питера Паркера. Нудные лекции и никаких психов в технологичной броне, крушащих город. При вспоминании встречи со Скорпионом его бок все еще отдавал фантомной болью. Питер никогда не был так близок к смерти, как в тот момент, но он победил того психа, поэтому город, да и он сам теперь смогут спать спокойно. Заканчивая свою вылазку, Паркер направился к своему тайнику на крыше, где он хранил свой запасной костюм и набор капсул для веб-шутера. Отодвинув неподъемные для обычного человека пластины металла, он обнаружил письмо, лежащее посреди тайника. Открыв его, он вздрогнул. «Привет, паучок, или мне лучше называть тебя тигром, нам нужно встретиться и поговорить». На обратной стороне листа карта с местом встречи. «Приходи ровно в 22.00.01». Не зная, кто это мог быть и как он раскрыл его настоящую личность, Спайди охватил страх за близких. Но быстро переборов его, он стал лучше использовать свой немалый интеллект. В принципе, в письме не было никаких угроз и жутких требований, что уже было удивительно. Они ведь просто могли взять кого-то из дорогих ему людей в заложники и с помощью этого управлять им. Но в письме его только уведомили о владении ими этой информацией, но не написали даже ответных угроз. Что будет, если он придет не один или вообще решит не идти? Разум подростка сразу стал подкидывать множество неназванных, но возможных последствий, из-за чего он был готов сорваться к месту встречи прямо сейчас. Немного успокоившись и подавив разыгравшееся воображение, Питер решил подготовиться. Направляясь к заброшенному заводу, который был местом встречи, Паркер прихватил с собой набор камер и его новую разработку паутинную бомбу. Если это все ловушка, то он сможет обездвижить врагов и скрыться. Развесив 3 камеры и поставив их на автоматическую съемку, которой хватит на 2 часа, он решил сначала скрытно проникнуть внутрь. Пробравшись и зависнув на потолке, он обнаружил мужчину в довольно обыденной одежде. На нем была кожаная куртка и черные джинсы. Единственным необычной вещью его гардероба была металлическая маска серого цвета, скрывающая его лицо. Мужчина просто стоял посреди завода и ждал парня. Провисев так 10 минут, Паркер все же решил спуститься. «Что тебе надо?» – спросил Спайди, приземлившись в паре метров от пирса. «Ну, наконец-то ты спустился. А то я уже начал думать, что ты решил свить себе там гнездышко. Я позвал тебя, чтобы поговорить и сделать тебе одно выгодное предложение», – сказал Раин, присаживаясь на относительно чистый стул. «Кстати, а зачем маска? Просто мне казалось, что я явно показал о знании твоего маленького секрета», – спросил Пирс, отмечая, что из-за нее ему намного сложнее улавливать эмоции парня и подстраивать диалог. «Как ты узнал?» – спросил Паркер на повышенных тонах. «Ты реально считал, что так хорошо скрываешь свой секрет? Ты пользовался тем переулком 20-30. Сколько, по-твоему, поворотов во тьму надо сделать Паркеру, чтобы через 2-3 минуты оттуда вылетал Человек-паук, и люди переставали принимать это за совпадение?» – сыпал риторическими вопросами Пирс. «По секрету о тебе знают многие организации. Камеры в наше время лишают человека любого подобия личной жизни. Но в отличие от других, я не собираюсь управлять тобой с помощью этой информации. Я просто хочу сделать тебе выгодное предложение. Но сначала взгляни на это», — сказал Раин, кидая в сторону паука телефон с открытым сайтом. «Что это?» — непонимающе рассматривал страницу Питер. «Патент на твою паутину. Его оформили уже 2 месяца назад», — сказал Пирс, шокирующие для подростка новости. «Но как?» — только и смог спросить Спайди. «Какой период распада у твоего клея?» 5-6 часов. «Ты оставлял образцы в гигантских объемах каждый день, и даже малое время исследования спустя год смогло дать результат. Знаешь, сколько эта компания теперь зарабатывает на твоей разработке?» — спросил с нескрываемым удовольствием Пирс. 100 миллионов в месяц», — огорошил подростка Раин. «А сколько зарабатываешь ты на своих фото?» 100 в неделю. «А сколько надо отдать за продукты, электричество, воду, налоги? Все это бремя ты давно мог сбросить с плеч своей бедной тети. Да тебе бы дали всего 100 миллионов, но для твоей семьи эти деньги уже решили бы множество проблем. Но ты у нас пошел геройствовать». С каждым последующим словом увеличивал чувство вины подростка Раин. «Я спасал жизни», — попытался возразить парень, сам не заметив, как стал отступающим в этом разговоре. «Так же, как спас Коннорса?» — спросил со зловещей улыбкой Пирс. «Что ты имеешь в виду?» — удивленно спросил Паркер. «Твой дорогой профессор сидит сейчас в одном очень неприятном месте, и я могу тебя заверить, что находится он там отнюдь не для лечения. Курт почти, что создал новую сыворотку суперсолдата. Я бы даже сказал, улучшил. Какая страна не захочет себе армию монстров, рвущих кевлар когтями, как бумагу, и залечивающих смертельные раны за 2 секунды? Формулу они, скорее всего, уже имеют, да и удачный образец, на котором можно поэкспериментировать с вариантами контроля, ты так мило им предоставил. О семье можно говорить, что он опасен для окружающих и т.д. Не веришь?» — спроси после этого разговора у его жены, когда она в последний раз общалась с мужем. Рассказал о трагичной судьбе наставника Питера Пирс. «Тебе нужны доверенные люди и место, которое позволит совмещать твою ночную и дневную жизнь. Вот скажи мне, ты вообще представлял свое будущее? Кто даст хорошее место тому, кто систематически опаздывает на свою работу? А зачем твоей дорогой Мэри Джейн связывать свою жизнь с тем, кто не имеет нормальной работы и при этом еще каждую ночь бежит рисковать своей жизнью, одевая на себя спандекс?» — в конце не очень уверенно спросил Пирс. «Из твоей паутины, кстати, штампуют очень хорошие бронежилеты. Но ты, как я понял, даже не задумывался о более безопасном вместилище для твоей тушки. Издал усталый вздох Раин. Мне может помочь Гарри. Схватился за соломинку парень. Гарри Осборн? Забавно. Скажу тебе по секрету, компанией управляет не Гарри, а его отец. А Норман сейчас заделался шоуменом для мешков с деньгами. С издевкой сказал Пирс. Ты даже поучаствовал в паре его представлений. Дождавшись недоумевающего взгляда из-под маски, Раин продолжил. Носорог и Скорпион. Вроде так их назвали СМИ. Огрел парня этими новостями Пирс. Ты лжешь. Не хотел верить, Паркер. Да, ну тогда давай вместе подумаем над этой загадкой. Кто же из гигантов смог бы позволить себе такие костюмы? Хаммер. А нет, он же закрылся. Роксон. Тоже не подходит, они у нас отвечают за фармацевтику и генетику. Старк. Ну он бы мог. Только зачем ему это, если набранных военных заказов ему еще на пару лет хватит? Вот и остается только Аскарп с их прогоревшим партнерским заказом для Хаммера и кучей долгов. Пойди ты сейчас в Аскарп и покажи свой интеллект, и Норман насидит на тебя самолично и станет доить до конца. Денег им нужно очень много, поэтому контракт бы тебе предложили самый лучший. Процентов на 5 от всей прибыли. А если бы ты захотел уйти, то Осборн, как настоящий джентльмен, стал бы угрожать твоей тете жизнью на улице или ранней кончиной. Если он спокойно выпустил боевой танк, пилотируемый зэком на улице города, а затем засунул психа в экзоскелет, то насколько сильно ему будет наплевать на жизнь старой женщины, описал истинный ход событий Раин. В общем, я предлагаю тебе работу. Не Человеку-пауку, а Питеру Паркеру. Я дам тебе хорошую зарплату и свою лабораторию. Также я буду не против закрыть глаза на твои ночные вылазки, но только в том случае, если городу будет нужен именно Человек-паук. Ограбление магазина или погоня за преступниками должны будут остаться копам. Это их работа, для которой они обучались и за которую им платят деньги. Ящер, носорог, скорпион и другие представители фауны – это уже твоя прерогатива. Также я смогу предоставить тебе более приемлемое снаряжение и договор с честным разделом прибыли 50-50. А точно, чуть не забыл, я еще помогу тебе не превратиться в шестирукого монстра с головой паука. Как будто это сущая мелочь, сказал Пирс в конце. В кого превратиться? Вышел из своего депрессивного состояния паук. Глава 49. Паук сказал, что ему нужно подумать, но, если в начале разговора еще был шанс, что подросток пропустит мои слова мимо ушей и решит, что он тут самый умный, то сейчас Коннор сильно подточил его эго, Норман вообще сломал мировоззрение, а информация о своей не очень удачной судьбе в будущем вбила последний гвоздь в крышку гроба его уверенности. То, что он примет мое предложение, я знал на 99%. Последний процент я оставил на гормоны и возможное повреждение мозга в одной из битв. Сейчас у Паркера просто нет никаких шансов самому себя спасти. Контактов с другими суперами за ним не замечали. А найди он волшебным образом институт Ксавьера, то мальчик получит в ответ крайне радужный набор фраз о принятии себя. Ксавьер никогда не поможет подростку подавить свою мутацию. И то, что она не с рождения, или то, что она сделает его насекомым каннибалом опасным для людей, тоже не станет для Лысика аргументом. Единственный человек, который может захотеть помочь Спайди, это Маккай. Но желание и возможность — это совершенно разные вещи. Хенк все еще не может помочь даже себе. Куда ему бороться с такой скоростью перестройки ДНК? Ну ладно, не будем сейчас о паучке. Завтра меня ждет еще одна встреча. Тут шансов в вербовке меньше, но опять же таланты его дневной жизни намного ценнее, чем навыки махания кулаками в подворотнях. Утром в юридическую контору Нельсон и Мёрдок поступило приглашение, в котором говорилось о финансировании и возможной покупке их конторы с сохранением рабочих мест их работников. Поскольку на горизонте дел был штиль, они здраво рассудили, что ничего не помешает им вкусно поесть за счет богача на халяву. Конечно, переходить под чей-то контроль они пока не собирались. На месте их встретил довольно престижный ресторанчик. Внутри он напоминал уютный лесной домик. Везде преобладали теплые цвета и казалось, что где-то точно должен гореть камин. Приятные кажущиеся домашними кресла и деревянные столы радушно встречали гостей. Добравшись до нужного столика, они увидели молодого парня 20-22 лет. Черные волосы, яркие желтые глаза, сразу приковывающие к себе внимание и лицо, являющиеся смесью американско-британских генов с легкой, почти незаметной восточной ноткой. По негласным в этих кругах правилам они с Мэттом знают, что кроме приветствия и обмена пустыми фразами до окончания ужина больше не будет сказано ничего. Обсуждение предложения начнется позже. По известной мне информации, ваша контора сейчас переживает не лучшие времена. Я поддерживаю вашу идею о помощи тем, у кого нет денег, или тем, от кого все отказались. Но, к сожалению, это направление является крайне неприбыльной бизнес-моделью. Даже сейчас вам приходится брать минимум 1-2 высокооплачиваемых дела от не очень чистых совестью личностей. «Поправьте меня, если я в чем-то не прав», — сказал Пирс, осматривая комнату. «Вы правы», — с горечью и всей обидой за их общее с Мэттом дело сказал Фогги. Он не хотел отказываться от мечты друга, но с каждым днем он все больше понимал, что так работать нельзя. Фогги не хотел закрывать свое с Мэттом детище, но его коллега слишком часто отвергал прибыльные заказы в пользу хоть и правильных, но отнюдь не финансово благоприятных дел. «Если ничего не поменять, то так они проживут не больше года. Мое предложение позволит вам заниматься только теми делами, которые вы посчитаете достойными. У вас будет постоянная зарплата. Думаю, 15.00 вас устроит», — сказал Пирс, наблюдая за отвисающей челюстью Фогги и сбившейся на секунду маской безразличия Мёрдока. «С вашей же стороны потребуется участие на стороны защиты для моих людей, если это понадобится. Можете успокоиться, совесть тех, кто на меня работает, довольно чиста, и отмазывать их от грязи или чего-то подобного вас никто заставлять не будет. Но вы должны сами понимать, что при работе с довольно обеспеченными и властными личностями всегда будут возникать эксцессы. И чтобы эти недоразумения не выливались для меня и моих людей во что-то большее, мне понадобятся ваши таланты», — сказал Раин, наблюдая, как морщины на лбу Мэтта немного разгладились. «Но почему мы?» – задал самый важный для него вопрос Мёрдок. «Я видел записи ваших дел. Вы вытягивали почти нереальные случаи, при этом не имея связи и финансов. То, на что у дорогущего адвоката уйдет месяц бессонных ночей, вы сделаете за неделю. И самой главной причиной является выбор ваших клиентов. Вы не продаетесь, что является слишком ценным качеством для человека в наше время», — сказал Раин, ни капли не покривив душой. «Также я уже видел ваши попытки противостояния с темной стороной Нью-Йорка, и я буду готов обеспечить вам и вашим близким защиту при работе над такими делами», — описал еще один довольно жирный плюс Пирс. «Я не требую ответа немедленно, но все же желательно дать его в течение месяца», — сказал Раин, смотря, как официант забирает пустые тарелки. Перед уходом, когда Пирс и Мёрдок остались наедине, Раин протянул ему другой договор. «Что это?» – спросил настороженно Мэтт. «Это личное предложение именно для вас. Оно идет как бонус к основному договору. В наше время, мистер Мёрдок, довольно сложно найти квалифицированного помощника», — сказал Пирс, поправляя немного съехавший галстук. «И вам будет не лень делать на всех важных документах дополнительный шрифт?» — с интересом спросил Мэтт. «А решение этой проблемы описано в договоре», — загадочно улыбаясь, ответил Раин. Поскольку Раин сегодня уже успел убедиться в поразительно быстрой скорости чтения Мэтта, он знал, что по дороге к машине слепой адвокат уже успеет прочесть больше половины контракта. На выходе из ресторана их ждал Фогги, готовый отправиться домой, предварительно закинув Мэтта к себе. До машины оставалось всего пару метров, когда из-за угла выскочил подозрительно черный фургон. Боковая дверь машины открылась, и всю троицу втащили внутрь, сразу же нацепив на голову черный мешок и начав связывать конечности. «Я же понимал, что эти люди пришли не за мной. Во время похищения все внимание было приковано к этим двум, они даже выделили по паре человек для захвата каждого. Меня же втащили внутрь только за компанию». К моему удивлению, Фогги не начал орать или как-то вести диалог с похитителями. Он спокойно уместился в углу фургона. Диалог же единолично вел Мэтт. Он попытался узнать, кто нас похитил и чего они хотят добиться. Но в ответ он получил только одну фразу: «Петр передает тебе привет». В таком комфортном положении мы ехали уже около 10 минут, и, похоже, у Фогги наконец начали сдавать нервы. «Ребят, я понимаю, что вы не хотите палить свои лица и все такое. Но нахрена вы нацепили мешок на голову человеку в черных очках с палкой?» — еле сдерживаясь от смеха, спросил Нельсон. Не знаю, может, он был немного поехавшим или так пытался справиться со стрессом, но по звукам после удара они реально сняли с Мёрдока мешок. Остановились мы приблизительно после 30 минут поездки. Повитавшим за открывшейся дверью ароматом я понял, что привезли нас на какой-то склад, занимающийся хранением химии. И поскольку я не являюсь глупым подростком, а Фогги у нас не умеет варить мед, то вариантов заготовленного нам будущего было немного. В богато украшенном кабинете на 60 этаже сидел статный мужчина. Его окружала властная аура силы, подавляющая любого входящего в этот кабинет. Этому человеку никогда не удалось бы затеряться в толпе, ведь его рост был около 2 метров, а грива огненно-рыжих волос, спадающая на его плечи, всегда приковывала взгляды окружающих. В его руке играючи горел сгусток пламени, перескакивающий с пальца на палец. Сам же владелец этой способности выглядел не старше 3 десятилетий. Единственное, что выдавало его настоящий возраст, были глаза, в которых можно было увидеть опыт не одного столетия. Тишина кабинета была разрушена появлением человека лет 20 в костюме зеленого цвета. Прекратив играться с пламенем, мужчина перевел взгляд на своего гостя. «Я добыл довольно интересную информацию из архивов охотников. Моему человеку пришлось сильно рисковать ради этой записи», — сказал парень, кидая планшет перед мужчиной. Мужчина одарил паренька нечитаемым взглядом, но все же взял планшет. На видео представал темный переулок и вампир, прыгающий на свою жертву. Дальше все происходило довольно обыденно. Придурок был ослеплен ультрафиолетом, а затем должна была начаться стандартная охота с предсказуемым концом для упыря. Но вдруг с крыши спрыгнул Ликон, которого хозяйка камеры сразу же атаковала и при помощи своих коллег нанесла оборотню крайне серьезные травмы. Если, честно, учитывая количество серебра, парню скорее всего осталось не больше 10-15 часов жизни полной страданий. Охотница уже собралась подойти и одеть на шею полумертвого Ликона ошейник, но в этот момент ситуация кардинально поменялась. Казавшийся сильно раненым зверь вдруг резво вскочил и при этом смог призвать пламя, которое убило охотницу. Последним записанным камерой звуком стал крик девушки, проводящей эту охоту. Вернув парню погнутый в некоторых местах планшет, мужчина задумался. «Кто-то из 13 хвастался таким дитя?» — спросил он у своей правой руки. «Нет». По добытым сведениям, после этого ее напарники снова столкнулись с ним, и Ликон вновь продемонстрировал силу управления огнем. «В этот раз шанса на применение технологий не было», — сказал шокирующее известие парень.